«Много ты понимаешь», — буркнул про себя Аббат. «Если нет поблизости укрепленного замка, это еще не значит, что в округе нет Тана», — уже громче добавил он. «А крылы из той деревни наверняка ушли в Фирт, что собрал вчера господин Гильдебрандт, местный Глаффорд». «Куда ушли?» — переспросил Ярл, отпивая прохладный эль из предложенного Аббатом кубка. «Фирт. Ну, ополчение. Гильдебрандт иногда собирает их, во главе с вожаками, ну, проверяет, имеют ли крылы хоть какое-то оружие и не разучились ли им действовать. Из соседних деревень тоже все крылы туда ушли, в Эйстингс, к Гильдебранду. Да тот не будет их долго держать, завтра вернутся, скоро страда все-таки». «К чему бы такие вопросы, Ярл?» Отец Этилит подозрительно взглянул в глаза собеседнику. «Да так», — уклонился от прямого ответа тот, — «есть тут кое-какие подозрения». Снаружи звякнул колокол, и настоятель, выпроводив язычника Ярла, поспешил к вечерней молитве, а вокруг догорал теплый августовский вечер с прозрачным воздухом, полным запахом жнивья и плавившимся в колоколах горячим оранжевым солнцем. Хельги и Снорри медленно брели от монастыря к лугу. Брели просто так, безо всякой цели, вечерняя их, как язычников, не очень прельщала. «Вижу, нешуточные заботы омрачили твое чело, Ярл», — насмешливо произнес попавшийся на пути ирландец. «Вот уж кого молодой Ярл хотел меньше всего лицезреть, так это его. Хотя, конечно, была в этой истории с камнем какая-то тайна, словно бы недосказанность, хотя вроде бы и очень подробно рассказал ее ирландец, кляня на чем свет стоит похитивших драгоценность воров, один из которых, по его словам, был самым натуральным паломником. Правда, маги, Ярл это видел, не очень-то поверила ирландцу. Что ж, надо будет ее подробнее расспросить, вдруг да всплывет еще где-нибудь этот дурацкий камень. А ирландец, нет, доверять этому парню нельзя. О, и славный Снорри здесь, деланно удивился Канхабар, взглянув на спутника Ярла. О том, откуда и кто прибыл с Хельги, он давно уже знал во всех подробностях от того же Эфы, родной брат которого нанялся в дружину. Поистине, сегодня день встреч. Местные говорят, даны сожгли соседнюю деревню, как ни в чем не бывало, продолжал он, игнорируя испепеляющие взгляды. Впрочем, не все этому верят. Вот как, насторожился Хельги. Судите сами, если вся округа исправно платит данам дань, какой смысл им сжигать деревню? Канхабар оглянулся и понизил голос. Причем напавшие, кто бы они ни были, хорошо осведомлены о местных делах. Даже, я бы сказал, слишком хорошо. Иначе подкуда они тогда знали, что в деревне в этот день почти совсем не будет воинов? Случай, невесело ухмыльнулся Снорри. Случай, ирландец внимательно посмотрел на Хельги. Ты тоже так считаешь, Ярл, как бы нам самим не угодить под такой вот случай. А мне не очень-то по нраву, когда кто-то, имеющий и военную силу, и корабль, пристально следит за округой, за каждым ее жителем, за нами, думаете? Нет, напрасно. Ты сам-то что обо всем этом думаешь? Превозмогая давешнюю неприязнь, быстро осведомился Хельги. Положительно, беседа с ирландцем начинала ему нравиться. «Я ничего не думаю, Ярл», — тут же ответил ирландец. «Кто-то из деревенских снабжает новостями, пока еще не знаю кого, но снабжает, точно, тут и думать нечего, не бывает таких совпадений». «Согласен с тобой», — кивнул Ярл. «Они и не заметили, как дошли до луга, с пересекающей его небольшой речкой. Искупаться бы», — вопросительно улыбнулся Снорри. «Пожалуй», — согласился Ярл, — «если тебе, конечно, не помешает рука». «Прекрасная идея», — поддержал ирландец, почтительно осведомившись, можно ли ему составить компанию двум благородным викингам. «Вода ничья, полезай», — снимая тунику, пожал плечами Хельги, бросив долгий и печальный взгляд куда-то за дубовую рощу. И чем его прельстила эта злючка Магн, осторожно заходя в воду, подумал ирландец. Впрочем, ясно чем. Он цинично улыбнулся своим мыслям и, набрав побольше воздуха, суханьем присел в воду, где уже вовсю плескались Хельги и Снорри. «Вот уж поистине словно дети», — завистливо прошептал Канхабар. «Так ведь и сколько им, Снорри? 13, а Ярлу нет еще и 16, или уже есть, но вряд ли больше. Есть где развернуться, Магн. Ты сказал, деревенские, греясь на песке», — продолжил беседу Хельги. «Почему? Почему не монахи?» «Потому, потому что монахи все на виду». Ирландец не сразу и сообразил, о чем спрашивает молодой Ярл, а сообразив, подивился цепкости его мысли. Их вожак, ну этот, с кислой рожей, отец Этилит, без своего ведома ни одного монаха никуда не выпустит. Стало быть, монаху быть тайным соглядатаем несподручно. Значит, деревенский. И это, скорее всего, не свободный, не знает простой Кэрл разных тайн. Хотя, может, конечно, и есть такой, на всякий случай. Думаю, это все-таки кто-то одинаково близкий и к деревенским делам, и к монастырским, скажем, какой-нибудь лэд. Пусть так, кивнул Хельги. Но ведь еще и должна быть какая-то связь. Не понял, ну, как-то он должен докладывать то, что узнал. Ирландец с уважением взглянул на Ирла. Нет, положительно, он его раньше недооценивал. Тут надо подумать. Как, гонец, может быть, но не слишком ли накладно и рискованно держать здесь двоих, хотя, конечно, гонец может и ничего не знать, просто подаст условный сигнал. Сигнал, вот это верно, да, как на острове, в Биллистфьорде, угу, помню, здорово ты меня тогда скинул со скалы, Ярл, летел и думал, утону или нет, ладно, не будем о прошлом, но тут нет высоких скал, таких, чтоб было видно с моря. Кто тебе сказал, что они обязательно будут приходить с моря, а корабль, но его можно спрятать, или послать гонца, тоже верно, да-да, ведь любой условный знак, если его, скажем, расположить на холме или вон на той башне, на колокольне, да, на колокольне, любой знак будет виден не только тем, кому он предназначен, значит, это простой знак, ну, в смысле обычный, не вызывающий подозрения ни у кого из местных, ни у крестьян, ни у монахов, значит, сначала подал знак, один и тот же, мол, имею вам что сказать, а затем в условленном месте встретился с посланцем, всего и делов, да, всего и делов, эй, Снорри, да проснись же, пока ирландец и молодой ярл были заняты весьма занятной для обоих беседой, малыш Снорри преспокойно уснул прямо на песке, в тени кустов жимолости, подложив под голову левую руку. Со стороны монастыря слышалось громкое пение, то монахи возносили молитву, смеркалось, Магн ждала его на лугу, за деревней, Хельги привязал коня сразу же за околицей, оглянувшись, быстро исчез в орешнике, ярл шел скорее на ощупь, вокруг, в кустарнике, было темно, лишь наверху, между ветвями, кое-где мелькало светлое еще небо, да далеко на западе, за холмами и пастбищем, затухая, алела заря, играя в черных водах реки редкими кровавыми сполохами. Увидев Хельги, Магн вылезла из реки, мокрая, как русалка, привычно обняв, поцеловала, и голова молодого ярла снова взорвалась громким уханьем барабанов. Он не мог бы себе объяснить, что влечет его к этой женщине, что-то такое необъяснимое, похожее на страстную непреодолимую силу. Причем Хельги знал точно, он любит Сильму, и эта любовь в нем не угасала ни на миг, но вот Магн была иной. Пугающе непонятный, влекущий, загадочный. И сам Хельги со страхом чувствовал, что во время близости с Магн как бы становился другим, не Хельги, сыном Сигурда Ирла, а кем-то еще, словно бы жил в нем, иногда просыпаясь, совершенно чужой человек. Это он, этот человек, заставлял его рассуждать, нет, не так, скорее не заставлял, а направлял, что ли, как ветер направляет корабль с поднятым парусом. Но ведь кроме ветра бывает и штиль. Это он, чужой, неудержимо влек его к Магн. Впрочем, здесь разум юноши не сопротивлялся. Что же касается Магн, посмотри мне в глаза, шепотом попросил молодой ярл, обхватив ладонями голову девушки, высокая грудь которой еще вздымалась от только что испытанной страсти. В глаза, так же тихо переспросила Магн. Зачем? Посмотри. Вот, так, посмотрев, Хельги отпрянул первым. Глаза Магн были, нет, не безумны. В них горел нездешний огонь, огонь колдовства и потустороннего древнего знания. «Ты любишь не меня», — покачал головой ярл. «Ты тоже. Но, ты делаешь это со мной, словно чувствуя кого-то вместо меня. Так, ты догадлив, так объясни. Попробую, если поймешь». Магн поднялась на локтях, и Хельги невольно залюбовался ее грациозным телом, освещаемым холодным голубоватым светом луны. «В тебе, две души», — серьезно промолвила она и тут же поправилась. «Нет, не так, есть разум и есть душа, только они разные, понимаешь? Нет, знаешь, я и сама до конца не пойму. Я знала тебя там, в далекой стране, и тогда ты был другим. И, увидев тебя здесь, я поняла, что это ты. Не знаю». Магн села на корточки, зажмурилась, обхватив голову руками. «Не знаю», медленно раскачиваясь, снова повторила она. «Знаю одно, ты тот, Кто может, кто должен, что должен, остановить его, но опасность велика, ты можешь не выдержать, и тогда, страшно представить, что будет тогда. Магн вздохнула, и от нее повеяло вдруг таким холодом, что Хельги явственно почувствовал озноб. «Кто ты, Магн?» Одними губами, скорее выдохнул, нежели прошептал он. Девушка не ответила, поднимаясь, накинула балахон с капюшоном, обернулась. «Мне пора, Ярл», насмешливо произнесла она, и дополнила, уходя. «Мы должны найти камень, я и ты». «Постой, Магн, расскажи подробнее о камне». «Да постой же», Хельги бросился за ней вслед. «Куда там?» Девушка испарилась, исчезла, словно ее и не было здесь никогда, или она и вправду была русалкой. Плюнув, Ярл вспомнил, что не одет. Спустившись к реке, нашарил в кустах тунику. Прямо над головой, в черном ночном небе, висела луна, яркая и большая, похожая на недремлющее око огромного змея. Тени деревьев, лунные тени, причудливо изгибались, напоминая когтистые лапы чудовища. Где-то совсем рядом яростно кричала какая-то птица. Захрапел, узнавая хозяина, привязанный у околицы конь. Хельги потрепал его по холке, дотронулся до седла и замер, почувствовав рядом чье-то дыхание. Он был где-то здесь, этот неизвестный ночной гость. Затаился в орешнике или чуть дальше спрятался за старым плетнем. Ага, вот шевельнулись кусты. Хельги неслышно достал нож, чуть пригнулся, примериваясь ловчее ударить или нет. Сначала взглянуть, кто там. Всадить нож успеется, дело не хитрое. Ярл неожиданно усмехнулся. Вот снова он рассуждает совсем не так. Ладно, неслышно повернувшись, он резко оттолкнулся от земли и в один прыжок оказался в орешнике, смыкая пальцы на горле неизвестного. ПССТТ, не оказывая никакого сопротивления, зашипел тот, задыхаясь, и Хельги чуть ослабил хватку. «Доброй ночи!» Ха, Хельги Ярл облегченно выдохнул. «Конхабар-ирландец, вижу, не спится, твое какое дело, никакого. Просто хотел позвать тебя кое на кого посмотреть. Тогда идем», — пожал плечами Ярл. «Только тихо», — на ходу предупредил ирландец, и Хельги презрительно скривился. «Истинный викинг и безо всяких предупреждений ходит по ночам тихо, как рысь». Они осторожно прокрались орешником и вышли к реке, где только что Хельги был с маги. Не останавливаясь, ирландец прошел по берегу и, свернув к побережью, вдруг резко упал в камыши. Ярл тут же последовал его примеру, чувствуя, как хлюпнула под его телом жирная липкая грязь. «Вот он!» Конхабар кивнул на маленькую фигуру человека, едва заметную даже в свете луны. Он крался за дюнами к старому дубу. Вот затаился, огляделся, снова пошел, немного пробежал, пригнувшись, вышел к рыбацким лодкам, разложенным для починки. Что он там делал, было не видно, луна неожиданно скрылась за тучей, да и вокруг лодок мельтешили развешанные для просушки сети. Когда ночное светило снова показалось во всей красе, черная тень исчезла. «Ты не бросился в погоню, Ярл?» Тщательно скрывая иронию, шепотом осведомился ирландец. «Зачем?» В свою очередь усмехнулся Хельги. «Все равно он, или они, никуда не денется. Объяснить почему, не надо», тут же ответил ирландец несколько уязвленно. «Тогда ты объясни мне одну вещь», обернулся к нему Ярл. «Всегда к твоим услугам. Ты не мой друг и имеешь все основания меня ненавидеть. Почему же ты мне помогаешь?» «А вот на этот вопрос, Ярл», серьезно произнес Конхабар, «я тебе отвечу чуть позже. Не согласишься зайти со мной к одному гостеприимному лыту? Зовут его Эффа, и он может порассказать много чего интересного. Пошли», кивнул Хельги. «Успеем до заутрени, а то бедняга Снорри изображает в моей келье небольшую тайную пьянку, кричит и ругается разными голосами. Впрочем, там стены толстые, не особо слышно. Но боюсь, парень не справится до рассвета. Ты скоро будешь там, а сейчас идем». В хижине Эффа их, видимо, ждали, причем стол был накрыт на троих. Кувшин, деревянная тарелка с лепешками и жареной на вертеле рыбой, три деревянные чаши. «Выпьем, благороднейший Ярл», усаживаясь за стол, предложил ирландец. Хельги кивнул, и круглолицый крестьянин самого простецкого вида с поклоном передал ему наполненную, как вскоре выяснилось, совсем не дурным элем, чашу. «Что ты сказал отцу Этилиду?» Поставив чашу на стол, как бы между делом поинтересовался ирландец. «О Стилтоне, чтобы завтра все зависимые мужики, лыты и уили, из этой деревни с утра явились к монастырю с плотницким инструментом, чинить мост. Он и вправду нуждается в починке, вернее, в полном ремонте. Неплохо придумано», согласно кивнул Канхабар. И то, что Этилиду этот мост вовсе не нужен, пожалуй, мало кто догадается. Как сказал Аффа, Этилид все время грозился его починить. Так, Аффа. Аффа кивнул, подливая Эля. Тот же Аффа бесхитростно поведал мне и о плоте, и двух плоскодонных лодках, что перевозит паломников у разрушенного моста, и плотик этот, и лодочки, как ты догадываешься, принадлежат отцу Этилиду, закончил Хельги. Я это знал и раньше от самого настоятеля, поэтому и предложил в целях ловушки для, пока еще не ясно кого. Отлично. Ирландец возбужденно потер руки. А как ты догадался пойти к реке? Ведь только там по берегу очень удобная тропка, мне о ней сказала Фа, да и о лодках тоже. То место худым считается, ночью туда и копченой рыбой никого не заманишь. Догадался, не вдаваясь в подробности, буркнул Ярл. Завтра с утра должен появиться знак, именно, думаю, на колокольне. Вряд ли здесь что-то другое лучше видно с моря. Что-нибудь вполне обычное, типа побелки или покраски. Как раз и проявится наш таинственный ночной незнакомец. Значит, до завтра, Ярл, до завтра. Стой. Вставший было из-за стола Ярл уселся обратно. Ты не ответил на мой главный вопрос, ирландец, хмуро напомнил он. Почему я тебе помогаю? Невесело усмехаясь, переспросил тот. А кому я еще должен помогать? Кто я здесь? Никто. Паломник, которому совершенно некуда идти. Можно, конечно, зацепиться и здесь. Я грамотен, могу переписывать книги, но это значит, полная зависимость от монастыря и этого, отца Этилида, век бы не видеть его гнусную рожу. К тому же я его совсем не знаю. По тем же причинам я не могу помогать данным, рассчитывая на их поддержку. Ну, во-первых, их еще надо найти, а во-вторых, кто знает, как они меня встретят. Немного пожить при монастыре, а затем, при первой же оказии, вернуться в Биллистфьорд, к Гудрун. Ну, не кривь губы, Ярл, словно ты не знал о наших с ней отношениях. А кто поручится, что Гудрун встретит меня с радостью? Да если и встретит, кто я в усадьбе? Опять-таки никто, чуть-чуть вознесенный над прочими слугами исключительно по воле хозяйки. Ну и что мне прикажешь делать? Складно излагаешь, заметил Хельги, доливая из кувшина эль. Давай дальше. Ирландец вдруг запнулся, взглянув на собеседника с самым настоящим страхом. Ну, что замолк, это не он. Покачав головой, пробормотал себе под нос Канхабар. Не может быть, чтоб в 16 лет так, что ты там шепчешь, давай говори дальше. Слушаюсь, Ярл. Овладев собой, ирландец улыбнулся. Но, в общем-то, я уже все рассказал. Слабые какие-то у тебя отговорки, усмехнулся Хельги. Ну что ж, раз других нет, принимаются эти. Благодарю тебя, а мой Ярл. Выйдя из-за стола, Канхабар поклонился в пояс. Ты не пожалеешь об этом, клянусь. Ну-ну, только без клятв, я им все равно не очень-то верю, с усмешкой пробурчал Хельги. Ирландец вдруг на миг поймал его взгляд, совсем не юношеский, пронзительный, жестокий, умный. Такой взгляд Канхабар видел как-то очень давно в Коннахте, у одного из содержателей тайных заезжих домов, самых гнусных вертепов Ирландии. Этот взгляд испугал и одновременно сильно приободрил ирландца. Кажется, он наконец сделал верный выбор. Впрочем, это было еще не все. Аффа проводит тебя к монастырю, а мой Ярл, и договорится со стражей. Ярл засмеялся. Ты, полагаешь, я не договорился со стражей заранее? Прости мою тупость. Ладно. Отсмеявшись, Хельги поплотнее запахнул плащ. Прощай, ирландец, качнул головой он. Вернее, до завтра. Аффа предупредительно распахнул дверь. Резко повеяло ночной прохладой, морем и запахом прелого сена. Канхабар потянулся к кувшину. Кажется, там еще что-то осталось. Дверь медленно закрылась за Ярлом, и тут же резко распахнулась вновь. На пороге возник Хельги. А о волшебном камне ты мне расскажешь чуть позже. Направив большой палец прямо в грудь ирландцу, твердо заявил он. И со всеми подробностями. Канхабар поперхнулся Элем. А Хельги ушел и ни о чем по пути особенно не думал. Хотя сознавал в глубине души, полезное у них с ирландцем может выйти сотрудничество. Канхабар, это вам не малыш Снорри, голова у ирландца работает, как многим и не снилось, пусть даже и мысли его несколько извращенные, нет, скорее, циничные. Хорошим помощником будет ирландец в тайных делах, хоть и трусоват он, и себелюб, и сволочь, конечно, первостатейная. Впрочем, и Хельги, да, с некоторых пор он начал сам себя бояться, так что они друг друга стоили, Канхабар и Хельги, судя по последнему времени, стратеги тайных дел. Именно так обозвал вчера молодого ярла отец Этилит, тоже сволочуга та еще. Глава 6. Засада. Надел он черный капюшон, повесил крест на грудь, а сверху четки нацепил, и вышел в дальний путь. Робин Гуд молится Богу. Повозки разбиты, и древки в крови коричневой, горькой, мечи, от земли до самых небес. Предания и мифы средневековой. Ирландии видение Фингина. Август 856 года Мерсия. Черными, почти непроходимыми лесами и березовыми рощами, изумрудно-зелеными заливными лугами и болотными топями, мимо серебристых озер, мимо многорыбных рек, мимо деревень, городков и замков в толпе паломников, неотличимый от других, шел друид Форгайл Кейл, возвращаясь в Ирландию. Не пустым шагал он к священным холмам Тары, волшебный камень Леофаль, символ зеленого Эйрина, жег грудь гнусного проходимца Форгайла. Знал друид, камень давал власти возможность видеть будущее. Так говорилось в древних сагах, кои распевали когда-то по всей Ирландии бродячие поэты-филиды. Форгайл хорошо знал древние саги. В них говорилось о завоевателях Фирволк и племенах богини Дану, о славном уладском богатыре Кухулине и не менее славном короле Канайре, о разрушениях Динрика и Дамада Дерга и о многом-многом другом. Вот только о том, как использовать камень, ничего не говорили саги. То ли молить древних богов надобно перед ним, то ли приносить кровавые жертвы. Сомневался Форгайл, единственное понимал, вся сила камня проявится именно в Таре, бывшей когда-то священным центром Ирландии. Туда и шел. Предполагал, гораздо больше о камне знают старики-друиды и хранители законов Бригоны, что не исчезли еще окончательно под влиянием проповедей поклонников распятого бога. Найти бы этих стариков. Форгайл усмехнулся. Можно найти. Не такое уж и трудное дело. Правда, хорошо бы помощника, желательно шустрого молодого парня, не глупого и расторопного, каким был младший жрец Канхабар, с которым, конечно же, надобно будет посчитаться. Уж слишком независим стал, перестал бояться, а исчез страх, исчезло и уважение к древним богам. Чувствовал друид, нет сейчас Канхабару никакого дела ни до богов, ни до него, Форгайла и его честолюбивых устремлений. Оказался Канхабар из тех людишек, коих интересуют лишь свои личные, смешные и маленькие дела. Бросил он Форгайла, бросил древних богов, по сути дела, предал, а предатели достойны лишь смерти. Ничего, Канхабар, подожди, дождешься. Новый свой образ Форгайл выбрал весьма удачно, паломник средних лет с круглым добродушным лицом, обычный монах из Ирландии. Друид так и представился попутчиком. Отец Киаран, монах из Инишкея. Инишкея, о том было хорошо известно друиду, был островом на севере Ирландии, где располагалось сразу несколько монастырей. Паломники, их насчитывалось с десяток, в основном саксы, но было и два монастерца, направлялись в старинный монастырь Святой Бригиты, что располагался в центре ирландского королевства Линстер, что не очень-то далеко от Тары. Их маршрут вполне устраивал друида. Устраивало и другое. Особым любопытством паломники не страдали, в душу друг другу не лезли, большей частью либо молились, перебирая четки, либо хором пели псалмы. Форгайл тоже делал вид, что молился, шептал чего-то, подняв глаза к небу, поди разбери, молится он там или богохульствует. Вот с песнопениями дело обстояло хуже, ни слуха, ни голоса у друида не было. Так он и не высовывался, лишь рот открывал вместе со всеми. Шел чаще всего последним, в компании одного молодого парня, даже, казалось бы, смутно знакомого, вроде бы где-то когда-то видел, но вот где, не вспомнить никак. Да и пес с ним. Парень, похоже, был чужестранцем, язык саксов понимал, но говорил плохо, а о родном его языке можно было лишь гадать. На вид ему было лет 15. Смуглый, черноволосый, с темными, чуть вытянутыми к вискам глазами, такие типы редко встречались в этих краях, молился на совсем непонятном языке, не очень-то и похожем на латынь. Да и одет был не так, как все, в длинные темные рясы с капюшонами, подпоясанные простыми веревками. Нет, его платье было мирским. Узкие штаны и длинная шерстяная туника с ременным поясом, на котором болтался широкий нож в кожаных ножнах и четки, подаренные одним из монахов. Звали его Никифор, тоже странное имя, монахи сказали, греческое. Он пристал к паломникам в лесу, еще близ монастыря на побережье Мерси. Шел дождь, и он вышел на поляну к костру, сел, поклонившись. В разрезе туники мелькнул серебряный крестик. Монахи молча подвинулись, Кто-то протянул незнакомцу деревянную миску с кашей. Тот поблагодарил кивком и жадно принялся есть. Видно, был голоден. «Мы идем в Ирландию, в обитель святой Бригитты, а ты?» — ласково спросил его седобородый отец Деклан, которого в небольшой группе паломников все признавали старшим. Незнакомец улыбнулся. «Мне все равно», — коверкая саксонскую речь, — тихо сказал он. «Оттуда можно добраться до Миклагарда?» «Миклагард?» — удивленно переспросил отец Деклан. «Похоже, язычники даны так называют Константинополь. Это совсем в другой стороне, мальчик. Хотя, слыхал я, что часть монахов из монастыря святой Бригитты собирается совершить паломничество в Рим». «В Рим? В Рим. А Рим не так уж и далеко от Константиновграда. Можно мне пойти с вами, отец?» Юноша умоляюще посмотрел на монаха. «Конечно же», — с тихой улыбкой кивнул отец Деклан. «Среди пологих холмов, поросших смешанным лесом, в дельте широкой реки Ус, что в этой части принадлежало еще Мерсии, за излучиной начинались земли Нортумбрии. Формально и Мерсия, и Нортумбрия со времен короля Эгберта подчинялись Уэссексу и все вместе гордо именовались Англией. Впрочем, король Нортумбрии Элла не очень-то подчинялся уэссекскому властелину. Частенько воины короля Эллы нападали население соседней Мерсии, прихватывая изрядно землицы соседей. Мерсийцы платили им тем же, и уже непонятно было, кому изначально принадлежал тот луг у излучины, или лесное озеро, или так ли новая роща, вблизи которой на холме вольготно располагалась деревня, довольно большая, в два десятка домов, скорее, ее можно было назвать и поселком, большую часть жителей которого составляли свободные общинники Крылы. Хватало, правда, и зависимых от ближайшего монастыря людей, лытов и уилей, и таких становилось все больше. Взять, к примеру, хоть Герда, ни молодого и ни старого местного мужика. Да, селение называлось Стилтон, потому как находилось вблизи брода. Так вот о Герде. Были когда-то у Герда и землица, и хороший дом, да вот беда, налетели как-то даны. Выстояли тогда стилтонцы, отстояли родные очаги, да и, спасибо, помог местный аббат, отец Этилит, выстояли. Только нивы уберечь не смогли. Что посеял Герд, то и пожгли язычники даны. Правда, злые языки говорили, что не добрались даны до дальних полей, а вот чужих воинов с горящими факелами там видали. И воины те будто бы были людьми отца Этилида. Такие вот ходили по Стилтону слухи. Правда, никто ничего точно утверждать не мог. Тот парень, что видал их, утоп как-то по пьяни в районе брода, хоть жена его и утверждала, что не шибко-то он и пьян был. Жена эта, кстати, тоже в скорости померла, и на неделю не пережила мужа. Пошла как-то в лес за ягодами, да обратно уже и не вернулась. Что поделать, волки, говорили ведь ей одной не ходить, не послушала. Хорошо хоть отец Этилит детишек покойной вдовицы пригрел, двух девчонок послушницами в монастырь женский пристроил, а мальчика к себе в услужение взял. Иначе что, померли бы сироты с голоду. Вот уж поистине благодетель. Так и Герд об отце настоятеле отзывался, когда тот, ну, не сам, конечно, через людишек своих, предложил ему несколько мешков зерна для посева. С отдачей, правда. Да что там эта отдача, Герд готов ноги был целовать и самому святому отцу, и людям его, зерна-то у него не было, ни на посадку, ни на похлебку, ни даже на пиво. Раньше бы охота спасла, однако ж за помощь супротив данов затребовал отец Этилит у стилтонских крылов ближайший лес слугам. Крылы, конечно, благодарны ему были за помощь, но ведь не до такой же степени. Собрали общину, старост, хорошо хоть луг отстояли, а вот с лесом пришлось расстаться. Рыбу тоже много не половишь. Правый берег реки с омутами отец Этилит захапал, ссылаясь на давние дарственные. Так вот и жили и Герд, и многие. Вроде б по осени и был урожай богатый, да вот беда, град, и отдавать-то должок нечем. Хоть самого в рабство запродавая или супругу с детьми, многие, кстати, так и поступили. А с Гердом сам благодетель, отец Этилит, говорил, ласково так, понимающе. «Знаю, мол, господин любезнейший Герд, все твои беды. Неужто не жаль тебе запродать в рабство жену да кровных детушек, а себя запродашь, да кто ж их кормить будет? А ведь насчет долга, ох и велик он у тебя, и поговорить можно. Нечто мы звери или зловредные язычники даны, христианин с христианином уж всяко договорятся. Давай-ка вот грамотку составим, и тебе хорошо, и нам. Землишка твоя, типа теперь нашей будет. Да не бойся, не отберем ее у тебя, так на ней и будешь. Просто кое-что обители отдавать будешь, не забыл, чай, что должен. Ну, с трех кабанчиков, одного, также из жеребчиков пары, яиц от курочек, половину, да от уточек столько же, к осени еще и самих уточек пожирней выбери, уж постарайся. Что, нет у тебя ни курочек, ни уточек? Ну, не страшно, заведешь, с нашей да господа помощью, а пока поработаешь на обитель, чай, не переломишься. Пару-тройку деньков в неделю, ну, четыре там, в общем, договоримся, давай грамотицу подписывай. Грамоте не обучен, так крестик вон в уголке ставь. Ты, я слыхал, плотник хороший, вот и явишься завтра поутру в обитель со всем плотницким инструментом. Так вот и стал бывший свободный крестьянин Карл Гирт зависимым от монастыря Лытом, и жена его с тех пор Лытка, и дети, жил и даже, можно сказать, получше, чем раньше, в плохие времена, с голоду помереть не давали, правда, и похуже, много хуже, чем в хорошие. Был свободный человек, а теперь перед монастырской братьей спину гнул да кланялся низихонько. Да не один Гирт, много таких было в Стилтоне. Словно паук-кровосос присосался монастырь к деревне, да разве только к одной этой, однако ж, честно признать, ни одно плохое от этого было. Хотя, конечно, плохого много, но хватало и хорошего. Голод да не урожай, монастырь судит зернышком. Потом, конечно, стребует, да ведь не все сусеки выметит, кое-что и оставит. Разбойники или даны напали, скачет гонец в обитель, тут уж всем миром навалится супротив язычников, и монахи, и воины, и крестьяне. Мор пойдет, лихоманка, опять же монастырские лечит. А если спор какой о межели, или о том, кто кому из крестьян должен, отец Ателит быстро рассудит, да уж, чего говорить, постарается, чтоб по справедливости. Есть, конечно, и королевский суд, так до короля как до неба пешком, и все так живут. Какие деревни, под монастырями, какие, под танами, а какие и прямо под королем. Самой-то по себе быть деревне, хуже нет. Кто хочет, тот и забидит, потому как нет у нее ни суда, ни защиты. Правда, и требуют судьи да защитнички, а вого, ну, тут уж никуда не денешься. Вот и сегодня собрался Гирт на монастырский двор, да и не только он, все мужики, кроме свободных крылов, впрочем, тех и осталось-то, пальцев на одной руке пересчитать хватит. Вчера еще прискакал гонец из обители, приказал всем лытам поутру в монастырь явиться. Для чего, не сказал, бросил только сердито, там, мол, и узнаете, достигнул коня. Делать нечего, собрались Гирт да односельчане его, пошли. Скорее всего, думали, старую дорогу замостить отец Ателит решился, что ж, дело хорошее, однако ж, и жатва скоро. Гутарили промеж собой по пути мужики, не спешили особо. А как завиднелись за дальним лесом серые монастырские стены, решили, вряд ли будет аббат сейчас старую дорогу мастить. Не дурак ведь, всяко сбора урожая сперва дождется, а уж потом, по осени. Там-то что, там-то можно. Заулыбались мужики, к такому выводу придя, шутки-прибаутки пошли, песенки. Отец Келариш прикрикнул в воротах, ишь, развеселились, быдло. А с колокольни ничего не происходило. Хотя, по всем прикидкам, должно было. Не красили ее, не белили, не перестраивали. И даже у колоколов никто не маячил, не размахивал ни холстиной белой, ни алым плащом, ни еще каким знаком. Либо мы ошиблись и это не башня, либо нападение произойдет не сегодня, выглянув в узкое окно, хмуро пробурчал Хельги. Он вместе с малышом Снорри сидел за столом в келье и завтракал. После захвата кор отец Ателит расщедрился, прислал к завтраку жареных дроздов с перепелками, бобовой похлебки от пуза до изрядной кувшинец красного италийского вина, который Хельги вместе с младшим товарищем и усидели уже за беседой. Ярл-то после этого еще ничего выглядел, щеки только покраснели, а вот младший товарищ совсем поник головою да иногда, поднимая оную, водил по стенам сонными осоловелыми глазами. «О, да ты спишь опять?» — кинул на него взгляд Хельги. «Ну и спи, пес с тобой, а я так пойду прогуляюсь». Накинув на спящего шерстяной плащ, молодой ярл вышел из кельи, осторожно прикрыв за собой дверь. На улице ярко светило солнце, хотя, судя по синим, собирающимся за холмами тучкам, к концу дня, а то и к полудню вероятен был и дождик с грозою. Впрочем, может и не быть, ветер-то с моря. Очень, кстати, удобно для нападения данов, или для тех, кто пакостит вместо них. Да, но вот условный знак. Ага, и это уже здесь. Стоявший на монастырской стене Хельги заметил внизу, рядом с Орвом, длинную фигуру ирландца в зеленом плаще и щегольской коричневатой тунике. Откуда он только деньги на такую одежку берет? В кости, наверное, выигрывает Шулер. Завидев Ирла, ирландец махнул рукой, как будто отгоняя оводов. На самом же деле подавал знак Ирлу. Тот понял, кивнул, вроде бы со стражниками поздоровался. Однако ирландец сразу же отошел от Орва и медленно, чтобы хорошо было видно со стены, пошел по пыльной дороге в направлении луга. Спустившись во двор обители, Хельги оказался в бурлящем людском водовороте. Ах, ну да, ведь сегодня по его же просьбе настоятель пригнал сюда зависимых мужиков из Стилтона. Ожидая аббата, мужики занимались кто чем. Кто рассказывал что-то веселое, азартно хлопая себя по ляжкам и опасливо косясь на стражников, кто просто сидел, с любопытством посматривая вокруг. А часть крестьян образовали небольшой кружок и явно играли в кости. Да, наверняка ирландец этим же промышляет. Апа, засмотревшийся на игроков Хельги наступил на ногу кротко сидящему лыту, неприметному мужичку с черновато-рыжей, чуть тронутой сединой, бородой и светлыми глазами, вполне философски взирающими на мир из-под чуть прикрытых век. На плечи мужичка поверх драной туники был накинут синий, вернее, когда-то синий, а теперь уже выцветший, крашеный черникой плащ. У ног стоял деревянный ящик с торчащими из него долотом, топором, коловоротом и еще какими-то плотницкими инструментами. Заметив Ирла, мужик встал и низко поклонился. Хельги прошел мимо него, как проходит мимо своей тени, обратив внимание лишь на то, что отличало этого мужика от других, на инструменты. Глянул машинально, запомнил, мало ли, сгодится и, нетерпеливо расталкивая плечом толпу, выбрался за ворота, где, с облегчением вздохнув, резко прибавил шагу. Он догнал ирландца уже на лугу, тот чуть слышно свистнул из-за кустов, когда ярл проходил мимо. Ничего нового беседа с конхабаром не дала, он знал все то же, что и ярл. «Может, мы ошиблись с колокольней?» — предположил ирландец. Хельги отрицательно качнул головой. «Вряд ли, здесь нет больше высоких башен, а редкие скалы, что к югу на побережье, низки, да и не скалы это... Скорей, утесы, ты не забывай, сигнал должен быть хорошо виден с моря, по крайней мере в солнечную погоду. Следовательно, он должен быть размером с саму колокольню», — невесело усмехнулся ирландец. «Ну, или почти. Вот-вот». Хельги вдруг напрягся, взглянув на собеседника, сделавшимся неуловимо чужим взглядом, тем самым. «Ты можешь сейчас спросить кое-что у этого своего приятеля, Афы, кажется. Он ведь с утра уже толкался у врат обители». Точил лясы с монахами да пришедшими стилтонскими лытами. «Да», — мгновенно напрягся конхабар, — «что именно я должен узнать? А сам не догадываешься?» Качнув головой, ирландец испытующе посмотрел на Ирла, усмехнулся и, поклонившись, быстро зашагал обратно к монастырю. Хельги долго смотрел ему вслед и думы его были не очень-то веселы. Очень похоже, опять кто-то решил за него, истинный нормандский ярл, тем более такой молодой и горячий, вряд ли бы стал близко общаться со столь колоритной сволочью. Правда, надо сказать, сволочью умной и в данных условиях, куда как полезной. От того же Снорри, например, здесь пока не было никакого толку. Пройдя в обход, мимо луга и рощи, ярл добрался до монастыря лишь к обедне. Встретил в воротах ирландца, тот, видно, нарочно его дожидался, чуть дернул подбородком, как, мол, и досадливо поджал губы. Конхабар лишь виновато пожал плечами в ответ. Выходит, и здесь пустышка. А можно было бы догадаться. Ну что такого о монастырских делах может знать Аффа? Он что, особо приближенная персона? В лучшем случае только то ему станет известно, о чем толкуют между собой монахи, вообще-то люди, мало склонные к пустой болтовне, или вон что треплют языками столпившиеся во дворе мужики. Ага, вот и отец Этилит, явился не запылился, взлетел, сокол наш, на старую винную бочку, что стояла напротив лестницы неизвестно с каких времен. Нечего сказать, хорошую трибуну выбрал себе отец-проповедник. Собравшийся во дворе народ принял его с благоговением, выслушал, можно сказать, доверительно, покричал что-то с истовым рвением, и быстро затопал прочь вслед за двумя дюжими монахами. Судя по радостным физиономиям мужичков, от деревенских дел их оторвали ненадолго, максимум дня на два, как и обещал отец Этилит хитромудрому ярлу. Сам настоятель проводил лытов отеческим благословением, затем, когда последний мужик скрылся за воротами, слез с бочки, смачно зевнул, повернулся было к лестнице, ведущий во внутренние апартаменты, и вдруг замер в задумчивости. В той самой задумчивости, когда вспомнишь вдруг, что вроде как бы забыл что-то важное, и даже ухватишь таки мысль о том, что именно забыл, да так и не решишь окончательно, то ли исполнить задуманное, то ли и так сойдет. Постояв некоторое время, аббат наконец принял решение. Жестом подозвал к себе мальчишку-послушника, что-то шепнул на ухо, мальчишка понятливо закивал и, дав отеческого пинка, выпроводил за ворота. Обернулся, соизволив таки заметить Хельги.